Глава 12. Интерлюдия 1. Тирана. Где-то на просторах игры за месяц до начала турнира. Ночь вступила в свои права, пурпурный шар солнца уже был готов скатиться за горизонт, давая отдых и прохладу земле. Тирана присела возле туалетного столика и сняла, наконец, маску, скрывавшую ее лицо. В собственной походной палатке она могла себе это позволить. Ни один из ее изгоев не рискнет войти сюда без ее разрешения, а чужаков вокруг нет. С раздражающим ее саму опасением Гелина вскинула взгляд на отражение и едва сдержала внутреннюю дрожь. Рана на лице продолжала расти. Царапины, оставленные когтями мантикоры, медленно, но неотвратимо отвоевывали все новые и новые участки. Они уже слились в одну сплошную рану, изуродовавшую щеку. Еще немного, и ее лицо превратится в уродливый кровоточащий кусок мяса. Достав небольшую фарфоровую коробочку, она открыла ее и, осторожно взяв спонж, пропитанный переливающимися всеми цветами радуги мазью, начала аккуратно наносить остро пахнущий состав на поврежденное место. Под воздействием лекарства по лицу разошлась волна прохлады, и боль утихла. К сожалению, это временная мера. Через 3-4 часа эту процедуру придется повторить, и так день за днем, лишь оттягивая неизбежное, но не неся излечения. Несмотря на все ее поиски, ничего не помогало. Зелья, заклятия, магические артефакты и даже ритуал, проведенный жрецами одного малоизвестного культа, посвященного Ламше Темному, не смогли убрать проклятие. Доктор от всех болезней оказался прав, посоветовав искать лекарство там же, где и болезнь. Но игрока, ранившего ее, ни наемникам, ни осведомителям пока найти не удалось. «Наверняка забился в какую-нибудь дыру, выжидая, когда я умру с яростной горечью», — подумала Тирана. «Нужно время, а его оставалось все меньше и меньше». Жизнь медленно и неотвратимо испарялась из тела, как духи из незакрытого флакона. И пока не найден колпачок, сколько ни доливай ароматной эссенции, флакон никогда не будет полон. К сожалению, в ее случае эта аналогия не совсем верна. Ее флакон еще и разрушается, сокращая срок, отпущенный ей на решение проблемы. Продолжая обрабатывать рану, Тирана в который раз мысленно вернулась к тому злополучному бою. Победа над шепчущим вознесла бы ее на невиданные высоты, позволив вырваться из ряда изгоев. Она встала бы вровень с сильнейшими полководцами игры хаоса. Карты, дайны, власть и слава — все это стало бы ее наградой по праву победителя. Обладая всем этим, она бы без труда отдала свой долг владыке боли, но все рассыпалось прахом в один миг. Она прекрасно запомнила лицо того гада, что лишил ее победы. Холодная ненависть буквально вскипела в душе, но лицо лидера клана отверженных осталось невозмутимым. Контроль над собственными эмоциями – это первое, чему учат юных Гелин. В обители небесных дев послушниц заставляли годами оттачивать самоконтроль. Ничто, происходящее в мире, ни хорошее, ни плохое, не должно вызвать даже всплеск волн в океане ваших душ. Она так и не смогла овладеть этим искусством, зато научилась прекрасно скрывать проявление собственных эмоций. Глупые курицы. Тирана презрительно усмехнулась, вспомнив слова давно уже мертвых наставниц. Они были подобны глупым каменным червям, забившимся в скорлупу из собственных страхов перед силой, дарованной их виду самими богами. Они пытались забрать у нее ее главный дар и оружие — силу внушать эмоции и чувства окружающим. усиливать их или гасить, разжигать, как лесной пожар, или, наоборот, делать подобными затухающей свече на сильном ветру. Любовь, ярость, ненависть и страх, любые чувства и эмоции под ее заботливым контролем могли вырасти стократно. Ей было достаточно одного слова, легкого намека, и семя сомнения разрасталось в душе ядовитым цветком подозрения, чтобы принести плоды в виде кровавой распри среди верных ранее соратников. И это лишь малая часть того, что она могла. И она должна была добровольно отказаться от такой силы? Тирана с легкой улыбкой вспомнила себя, лишь вступившую на путь познания своего дара. Те первые робкие эксперименты и попытки манипулировать другими, отчаянный страх перед разоблачением и суровыми наставницами, и ту боль, когда ее все-таки раскрыли. Лишь чудом ей удалось скрыться, сбежать в ночь, спасаясь от запечатывания дара. Влюбленный в нее глупец рискнул всем и выпустил провинившуюся небесную деву на свободу. Она хорошо помнила холод той ночи, промозглый ветер, страх и отчаяние от неведения, как быть дальше. Но ноги продолжали нести ее вперед, подальше от стен обители, пока тирана не увидела перед собой врата, зовущие к себе и открывшие ей путь в великую игру. Здесь дар помог выжить в самом начале пути к городу двойной спирали. Дальше он же шаг за шагом поднимал ее наверх. Поклонники сменяли один другого, становясь лишь очередными ступенями на лестнице силы, оставляя о себе на память только карты в ее книге. Потом неудачная попытка захвата власти в клане. Она недооценила лидера и вынуждена была бежать, став сначала простым изгоем, а потом и лидером клана отверженных. Но и эта неприятность не может помешать ее движению вверх, если только легкое похрюкивание за полотном палатки отвлекло Гелину от размышлений. Подхватив со столика маску и скрыв под ней лицо, позволила: «Входи!» Спустя миг на пороге палатки показался Патрасюк. Изгой опасался смотреть ей в лицо и потому нерешительно замер на пороге, не смея поднять глаза. То, что последнее время тирана была очень раздражена, знали все, и посетителю не составило труда понять, что и сейчас она не в духе. Но уверенность в том, что если он не выполнит поручение, будет еще хуже, не оставляла выбора. «Повелительница», — он неуверенно заговорил, боясь ее гнева. «Не стой на пороге и говори то, ради чего пришел». Тирана небрежно откинулась на спинку стула, отвернувшись от зеркала и глядя на свина в пол оборота. «В клане в последнее время ходят нехорошие разговоры. Вы слишком затянулись с разделом трофеев, полученных с каравана дома летящих, да и Долмерейн не продан до сих пор. Парни так и не получили свою долю, а турнир скоро, и всем им нужны дайны, эликсиры и карты. Да и само нападение вызвало много разговоров. Одно дело нападать на малые кланы или охотиться на одиночек, но воевать с великим домом... Слишком многие говорят, что было большой ошибкой связываться с летящими. Желающих враждовать с ним нет, и поэтому многие уверены, что пока за нами не пришли, нужно все разделить и спрятаться на время. Проговорив эту фразу так, словно слова обжигали, свинорыл замер, испуганно вжав голову в плечи и ожидая вспышки ярости тираны. Но ее не последовало. «О чем еще они шепчутся возле костров по ночам?» — спокойным голосом спросила Гелина. Ободренный ее словами, изгой облегченно выдохнул и торопливо продолжил. «О многом. Всем страшно. Летящие и Наг — слишком опасные противники. Нападения нам не простят. Или шепчущие, или летуны до нас доберутся. Госпожа, многие боятся оказаться в тот момент рядом с вами. Попасть под удар никто не хочет. Слишком мало осталось в живых из тех, кто был с вами в бою с Нагом». Тирана, прикрыв глаза, почти не прислушиваясь к тому, что еще тараторил, похрюкивая от волнения Патрасюк. Она отличный менталист и могла чувствовать эмоции, считывая моторику тела, угадывать потаенные мысли и желания значительно глубже, чем позволяло простое звучание и смысл слов. Вся получаемая от свинорылой информации кричала об одном – отверженные почувствовали ее слабость. Контроль над ними ослаб, ее красота, основной инструмент влияния, была утрачена, разрушена одним ударом лапы мантикоры. Теперь поводок из страсти и страха, тех эмоций, с помощью которых она управляла своим кланом, дал слабину, и ментальные узы, что она накинула на изгоев, сильно ослабли. Еще немного, и эти падальщики выберут подходящий момент и набросятся на нее всем скопом, чтобы получить награду уже за ее голову. В другой ситуации можно было бы обратиться к разуму и логике игроков, напомнить, сколько выгоды приносило их сотрудничество, пообещать богатую добычу, но не сейчас. Те, кого даже по более чем гибким стандартам морали игроков заклеймили отчаянными убийцами, предателями и ворами, слишком напуганы, и чем дальше, тем менее управляемы они будут. Она еще размышляла, когда заметила, что Патрасюк умолк и уже некоторое время ждет ее реакции. «Я поняла тебя. Передай всем, что сегодня ночью я для них станцую. А потом мы разделим добычу, после чего каждый будет волен идти куда хочет. А пока пусть разжигают посильнее костры, открывают вино и жарят мясо. Эта ночь станет для нас праздником». Свинорыл, обрадованный ее словами, уже собирался бежать, пересказывать соклановцам радостную новость, когда, вспомнив о еще одном деле, снова обратился к повелительнице. «Госпожа, есть еще одна небольшая идея». «Говори». «И Лара, повелительница из проводников хаоса, для нас уже бесполезна. Все, что знала, она нам рассказала. В бою с караваном эта девка себя никак не проявила, привыкла прятаться за чужими спинами. Скоро турнир. Она легко может погибнуть, а ее бывший клан объявил хорошую награду за ее голову. Жаль, если эти дайны достанутся кому-нибудь другому». Тирана на миг задумалась над его словами, после чего небрежно кивнула. «Действуй, но только тихо, чтобы никто ничего не заметил». Патрасюк довольно хрюкнул и потер вспотевшие руки, заискивающе посмотрев на Тирану. «Тогда, если госпожа не против, я бы хотел провести с новенькой немного времени напоследок». Глядя на похотливо блестящие глазки и зная о его садистских наклонностях, Тиране даже на миг стало жаль девочку. Хотя нет, чужие боль, страдания никогда не имели для Тирана значения. А тем более сейчас, когда под угрозой ее собственная жизнь. К тому же в вечернем ритуале женщина будет лишняя. Главное, чтобы этот свин не сильно увлекся. «Хорошо. Только не повреди голову, потом отдашь ее мне, потому что мне не нужны проблемы с опознанием». «Благодарю, госпожа. Все будет тихо-тихо. У меня есть пузырек, добавить в питье, и разбудить ее не смогут даже барабаны легионов Инферно. А переместиться на соседний осколок и обратно я смогу быстро. Кристаллы перезарядки еще не кончились. Я успею к началу вашего танца». «Ступай». Полотнище, закрывавшее вход, еще продолжало колыхаться после ухода осведомителя, а Тирана уже начала действовать. Из недр сумки на стол выкладывались многочисленные пузырьки и флаконы. Одни она отставляла в сторону, другие убирала обратно. Пару пузырьков, открыв, даже понюхала. На небольшую жаровню в центре палатки Гелина поставила крохотный котелок, в который было вылито содержимое выбранных флаконов. Глядя, как в котле закипает зелье, Тирана улыбнулась. Этот вечер клан отверженных запомнит навсегда. Танец — это полет души, а не только движение тела. Отточенная техника, музыка, вспыхивающие в ночи пламя — все это лишь элементы, дополнявшие ее творение. Главное — это те эмоции, что она вкладывала в него. Прыжок над пламенем, взмах руки и послушный ее воле костер изменил свой цвет. Ярко-алые лепестки огня стали светло-зелеными, а тело продолжило рассказывать историю любви и страсти. Обучение танцам в обители начинали с 3 лет, отводя ему не меньше трети от всего времени занятий, признавая танец важнейшим элементом в образовании небесных дев. С этим Тирана даже не собиралась спорить. То, чему ее обучили в обители, падшая Гелина уже долгие годы использовала как основу контроля сознания, поддерживая с его помощью огонь страсти в своих подчиненных и в то же время оставаясь недостижимой. В данный момент древнее искусство народа Гелин служило ее целям, захватив все внимание зрителей. История великой любви Лайнури, небесной девы, сошедшей с небес и оставившей все ради Нурсира, одного из темных принцев глубин, полностью завладела изгоями. Сейчас Тирана стала в одном лице и театром, и актерами, и декорациями. Ее техника была безупречна, движения ясны и отчетливы, эмоции и чувства, вложенные в танец, поглощали и тянули за собой, заставляя соратников неотрывно смотреть на нее, позабыв о бренном мире. Только она, только ночь и этот костер, и десятки возбужденных игроков, забывших сейчас обо всем. Пламя вспыхивало все ярче, ее движения становились все стремительней и яростней. История подходила к финалу. Последний прыжок над пламенем, вновь изменившим свой цвет, теперь на фиолетово-черный, и она неподвижно замерла, переводя дыхание и глядя на застывших вокруг нее бойцов, по-прежнему не сводивших с нее глаз. Шагнув чуть ближе к одному из них, Гелина заглянула ему в глаза, а потом небрежно ткнула кончиком пальца. Его тело мешком упало на землю. Спит, как и все сидящие здесь. Тирана еще раз окинула их всех взглядом, прощаясь с ними, закрывая эту главу своей книги жизни навсегда. Они через многое прошли вместе. Погони, скитания, совместные бои, еда из одного котелка и ожидания в засаде, а потом бесконечное бегство от охотников по осколкам. Все это было, но теперь прошло. Спите, бойцы, убаюканы ядом, усыпанным в огонь костра. Теперь ваш сон ничто не потревожит, а ваша смерть будет легка. Увы, Патрасюк так и не принес ей голову, и она не видела его в кругу неподвижных фигур, сидевших возле огня. Свинорыл не пришел на последний танец. Интересно, просто увлекся новенькой или что-то заподозрил? Этот скользкий тип успел ее неплохо изучить и мог что-то почувствовать. Его придется искать потом. Впрочем, как и всех тех, кто был с поручениями на других осколках. А сейчас ей нужен отдых и сон. Танец дался нелегко, заставив выложиться слишком сильно. Гелина с трудом добрела до палатки и рухнула на свое ложе. Последним усилием сломала печати на свитке контроля, выставляя невидимых стражей, и только после этого позволила себе соскользнуть в сон. Тирана знала, ее сон будет прекрасен. В нем она почувствует блаженство, даруемое господином за совершенное убийство, а пробуждение подарит новую радость, ведь ничего не может быть сладостнее, чем сбор законных трофеев с тел поверженных, теперь уже врагов. Тирана устало присела на поваленный ствол чуть в стороне от места бывшей базы изгоев и смахнула капельку пота со лба. Утро с его кровавыми хлопотами было позади. Разобрать трофеи, уничтожить тела, убрать следы лагеря. Давненько ей не приходилось столько работать. Как правило, все эти бытовые мелочи за нее делали другие. Но теперь они мертвы. Гелина с легкой печалью взглянула на охлаждающий контейнер, где покоились головы ее товарищей. Каждая из них высоко оценена в двойной спирали, и даже разделив награду с Инием, она получит немалую сумму. Жаль, что Патрасюк так и не вернулся в лагерь. В будущем это может создать большие проблемы. Все-таки свинорыл за много циклов смог узнать о ней немало. Но на него сейчас просто нет времени. Все ее время потребуется ей самой, чтобы изменить предначертанное и сделать так, чтобы ее будущее у нее было. Тирана открыла книгу в разделе золотых карт. Сегодня он неплохо увеличился, но новинки, пополнившие колоду, сейчас ее не слишком интересовали. Гелине нужно было совсем иное. Пара перевернутых страниц, и она нашла то, что искала. Золотая уникальная карта «Дом на болоте». Ее последняя надежда получить, если не помощь, то хотя бы совет, что делать с проклятой Араной. Откат по этой карте — большой цикл, истек только сегодня, и ею наконец-то можно воспользоваться снова. Картинка карты ожила, и окна крохотной деревянной избушки, стоящей посреди затянутого бледно-зеленым туманом болота, загорелись тусклым светом. Значит, сейчас Лигия на месте. Они бродят по болотам в поисках целебных трав или случайных путников. Это хорошо. Ждать ее не придется. Под картинкой карты располагалась надпись пояснения, заученная Тираной до последней буквы. Тысячи лет назад великая ведьма Лигия решением богов была навеки приговорена за свои грехи к жизни в тарунских топях. Бессмертие же стало для нее даром за благие деяния, ибо этого требовала справедливость. Немногие рискуют потревожить одиночество наказанной, и еще меньше тех, кто сумел вернуться назад. Весьма полезное предупреждение. Тирана с внутренней дрожью вспомнила, как сама чуть не погибла, отправившись к старой ведьме, и лишь чудо помогло ей выжить тогда. Пора. Быстро поднявшись на ноги, она убрала остатки вещей в сумку, после чего окинула прощальным взглядом место, бывшее лагерем уже практически несуществующего клана отверженных. Небольшие шатры сгорели, трофеи собраны, трупы соклановцев распались под действием кислоты, ничего не забыто и все убрано. Не заметив ничего, что могло бы рассказать о том, что здесь произошло, Гелина активировала карту. В золотистом сиянии перед ней открылся портал, куда она, скрипя сердце, шагнула, чтобы через миг оказаться возле кромки леса в паре шагов от деревянной гати, ведущей к сердцу болота. Вдали, хотя казалось меньше, чем в полутора сотни шагов, в центре небольшого островка виднелся домик ведьмы. Но на этом проклятом болоте нельзя верить глазам, расстояние здесь обманчиво. Гелина сделала шаг вперед, чувствуя, как нога начинает скользить по мокрым бревнам, Лишь природная грация и многие циклы занятий танцами помогли ей не упасть. Стараясь сохранить максимальную концентрацию, она плавно заскользила к цели, словно бы не касаясь поверхности Гати. На то, чтобы добраться до избушки Лигии, Тиране понадобился почти час, и дошла она лишь потому, что хозяйка захотела ее видеть. К сожалению, летать здесь было нельзя. Хозяйка не привечала тех, кто пытался попасть к ней, не приложив должных усилий. Незваные же гости до дома болотной ведьмы вовсе не доходили. Деревянная гать под их ногами могла неожиданно расступиться или просто пропасть, отправляя путника в ненасытное болото, или его сожрали бы обитатели трясины, полностью подвластные воле местной хозяйки. Как много оказалось тех, кто тысячелетиями приходил сюда, оставив на память о себе лишь кости, гниющие на дне топи, не знает никто. Тирана осторожно постучала костяшками пальцев в заросшую мхом слегка покосившуюся деревянную дверь, дождалась позволения войти, с усилием открыла створку и смиренно шагнула в дом. Одного быстрого взгляда хватило, чтобы понять. Внутреннее убранство с прошлого визита никак не изменилось. Все те же пучки трав, подвешенные под потолком, соседствовали со связками сушеной рыбы и засохшими летучими мышами. Большой котел кипел на открытом очаге, наполняя комнатушку паром со странным запахом. Тирана не стала бы и пытаться угадать, что в нем кипит. Очередное ведьмино зелье или съедобная похлебка. Лигия сидела чуть в стороне от очага возле небольшого столика и держала на коленях древнюю толстую книгу в деревянной обложке. Гелина, подойдя ближе, вежливо поклонилась ей, после чего выложила на столик несколько прозрачных кубов с застывшими в них фигурками и только после этого рискнула поднять взгляд на хозяйку болотного жилища. Маленькая крохотная старушка непонятной расы с почти лысой головой и кожей, похожей на кору дерева, жадно подхватила со стола угощение, с предвкушением улыбнулась почти беззубым ртом, покрутила, рассматривая, и переставила кубики на полку. Тирана расслабилась. Ее подношение принято, значит, с ней будут говорить. «Не забыла, что я люблю. Это хорошо. Не забыла, что я люблю. Это хорошо. Зачем пришла?» Девушка без слов сняла маску, демонстрируя рану. Ведьма плавно выскользнула из глубокого кресла, подошла почти вплотную и надолго застыла, внимательно рассматривая открывшееся зрелище. Вдоволь насмотревшись и сделав какие-то выводы, достала из большого украшенного резьбой сундука, стоящего в дальнем углу избушки, глиняный кувшин. Потом аккуратно налила его содержимое в простую деревянную миску и протянула гости. «Умой этим лицо и постарайся, чтобы вода после умывания стекала обратно в миску. Чем больше будет воды, тем больше я увижу». Тирана тщательно умыла над тарелкой лицо, стараясь, чтобы вода не разливалась по столу, и молча стала ждать продолжения. Но вместо объяснений небрежный взмах руки хозяйки отправил Гелину на ближайший стул ждать. Тирана беспрекословно подчинилась, отрешенно наблюдая за тем, что делает старая ведьма. Сейчас решалась ее судьба — жить ей или умереть, отправившись к владыке боли. Она хотела жить, страстно желала этого. Смерть не входила в ее ближайшие планы, а уж по смерти, ожидавшая душу тираны в доме боли, пугала до черных мушек в глазах. За неполные 300 лет в игре она привыкла думать, что почти бессмертна. Да, ее не раз пытались убить, но она всегда оказывалась или сильнее, или хитрее своих врагов. Но теперь ей не оставили выбора. Там, где другие найдут покой, она получит невыносимые муки до тех пор, пока душа не распадется и не отдаст искру Создателя Владыки Пустых Зеркал. Такое будущее страшило Гелину столь сильно, что она была готова бороться до последней капли сил за каждый день бытия. Да что там день? Даже миг был бесконечно важен, если он хоть немного отделял от встречи с повелителем боли. И сейчас ее судьба в сухеньких ручках древней ведьмы, что была старше иных богов. Руки старой корги то порхали над миской, то доставали из недр сундука все новые ингредиенты и вещи. В воду падали, тут же растворяясь в ней, сухие листики, ветки, порошки, засушенные кусочки тел животных и не только. Лигия при этом неотрывно вглядывалась в воду, высматривая там что-то доступное только ей. Наконец она вылила воду из миски в огонь, горящий в очаге, отчего тот ярко вспыхнул и затрещал, и тяжело опустилась в свое кресло. Сложив руки на груди, она задумчиво посмотрела на Тирану, после чего негромко произнесла: «Я не смогу это вылечить». От ее слов из Гелины словно вынули стержень, на котором она держалась. Ей стало душно. Комната вдруг закружилась, а потом она провалилась в темноту. Очнулась от запаха чего-то острого и не сразу смогла понять, где она. Но, увидев Лигию, сидящую на своем месте возле стола, сразу же вспомнила. Ведьма укоризненно покачала головой. «Ну, а что ты хотела? Оружие богов — это, считай, их воля, только имеющие материальную оболочку. И не нам, смертным, оспаривать желания тех, кто зажигает звезды и дарует жизнь целым мирам. Повезло тебе, что тот, кто нанес рану, просто не знает, как этим оружием пользоваться. Видно, только недавно его получил, иначе бы ты уже давно была мертва. Ему ведь просто надо пожелать, чтобы действие яда ускорилось, и все. Ты бы умерла через минуту, даже не успев ничего понять. Или он не знает про яд вообще?» «И что мне делать?» Несмотря на отчаяние, Тирана готова была цепляться за любую ниточку надежды. «Где смерть, там и спасение», — ведьма почти процитировала слова врача из двойной спирали. «Ищи того, кто нанес рану, только он ее в силах исцелить». Если бы это было так просто, горькая ярость охватывала Тирану. Ей уже начало казаться, что проклятый торговец специально затягивает эту муку, играясь с ней, как кошка играется с трепыхающейся жертвой, понимая, что той не убежать и не спастись. «Он скрывается. Мы не смогли его найти, и у меня уже нет времени разыскивать его в двойной спирали или поджидать возле арены после турнира». «А что бы ты делала, если бы нашла?» Лигия со спокойным интересом следила за впадающую в панику Тираной. «О, он бы прошел у меня дорогой тысячи мук!» Даже мысль о возможной мести вызвала у Гелины кровожадную ухмылку. На миг Тирана представила, на какую боль она обрекла бы гада за все перенесенные ею страдания и траты. «Оружие богов действует лишь в руках того, кому было доверено. В твоих оно станет лишь простой игрушкой». Слова Лигии не сразу дошли до Тираны. «Как это? Ведь доктор от всех болезней мне сам сказал, там, где болезнь, там и лекарство. А если я принесу ему оружие, причинившее рану, то он, возможно, сможет помочь. А кто он? Есть этот твой доктор. Лигия насмешливо фыркнула. Бывший светляк, который считает себя нейтральным полубогом, возомнил о себе не весь что. Но сказал он тебе все верно, да только такие, как мы, девочка, даже бывшим светлым не по нраву. Помощи от него тебе лучше не ждать. Вроде и правду сказал, да только как ее перекрутил, что и пользы от нее нет. Нашла бы ты своего обидчика, убила бы его, чтобы отобрать оружие богов, и только тогда поняла, что действовать оно в твоих руках не будет. Лекарство там, где и болезнь, но не в вещах, а в руках того, кто тебя ранил. Он нанес рану, и лишь он способен исцелить. Никто другой тебе не поможет. Но как? Тирана растерянно сидела, оглушенная обрушившимся на нее новостями. Что же тогда делать мне? А вот тут думать надо. Ты пока ложись спать. Ведьма махнула рукой в сторону лавки. «А я подумаю. И, может быть, у тебя есть какая-нибудь вещь, связанная с тем, кто тебя ранил?» Чуть подумав, Тирана достала из сумки небольшую иглу, покрытую засохшими бурыми потеками. «Это одна из игл моего помощника. На ней кровь этого гада». «Отлично!» — ведьма довольно всплеснула руками. «Это даже лучше, чем я ожидала. А теперь ложись, отдохни». Заснула Тирана почти мгновенно, едва коснулась головой сумки, брошенной в изголовье широкой лавки, предоставленной ей для отдыха. Утром Лигия усадила Тирану перед собой за стол и неторопливо начала объяснять. «Задача твоя, девонька, непростая, но чем смогу, помогу. Пока ты спала, рану твою я зашила. На время должно помочь. 5-6 ваших малых циклов у тебя будет. А если найдешь зелье очищения, да-да, то самое, то, быть может, и год протянешь. Но натяжение в ауре будет нарастать, пока мои нити просто не лопнут, не сумев удержать в целости оболочку. И тогда все». Закрепив жестким взглядом сказанное, ведьма продолжила. «Это...» — и она выложила на стол небольшую стеклянную каплю на веревке. «Поисковый амулет. С ним ты сможешь отыскать своего обидчика. Возьмешь в руку и сразу почувствуешь, далеко он или близко, и куда тебе надо идти. Еще этот амулет поможет узнать его, под какими бы личинами он ни прятался. Никакие чары или иллюзии не укроют его от тебя, ибо кровь всегда укажет на своего истинного владельца. Конечно, я бы могла и сосвету его сжить, обладая той безделицей». Карга кивнула на иглу, лежащую поодаль. «Да только ведь тебе не этого надо, а вот чтобы получилось, как тебе нужно, есть у меня одна задумка, которая должна помочь».